По традиции в Испании за невестой приезжает не жених, а доверенное лицо, падрино, вроде нашего свидетеля. На плечи падрино падает немало хлопот. Ему стоит позаботиться о машине для невесты и букете, а также подготовить поэму, которую он прочитает невесте после того, как вручит ей букет. Жених же в это время уже ждет невесту либо в церкви, либо во дворце бракосочетания, в зависимости от того, где происходит церемония. Наш брак был не церковным, в силу того, что процесс со сбором документов шел бы еще дольше из-за разных религий – католической и православной. Быть моим падрином мы попросили самого младшего брата жениха. Честно говоря, я не знала поначалу о тех хлопотах, которые выпадают на его долю. Но братишка моего любимого принял роль падрина с большим энтузиазмом. И забегая вперед, скажу, что я была очень счастлива, что попросила именно его выполнять эту роль. Потому что мой падрина так вошел в роль важного на свадьбе человека, что с успехом справился и с должностью тамады. Но об этом позже. Падрина приехал немного раньше назначенного времени. Как раз в тот момент, когда я стояла в какой-то кладовке в одних чулках и нижнем белье и вопила из-за двери, чтобы мне помогли надеть доспехи, мое платье. Падрина подумал, что это я подаю ему голос, где меня искать и в какую щель читать поэму, и ломанулся мне навстречу. К счастью, кто-то из девушек подоспел вовремя и преградил ему путь гладильной доской и попросил подождать. Облачившись в тяжелое платье, я неожиданно застеснялась парада. Захотелось смыть косметику, переодеться в джинсы и майку, распустить волосы. Все уверяли меня, что я выгляжу красиво, а мне было неуютно. Вышла я на обозрение к падрину очень неуклюже, по пути отпихивая то и дело путающийся под ногами хвост платья, который почему-то вместо того, чтобы волочиться сзади, лез вперед. В образ невесты я вошла, наверное, уже тогда, когда неожиданно разволновавшийся падрино стал читать мне на террасе поэму собственного сочинения. Надо сказать, очень красивую. А под балконом нас ждал украшенный кабриолет. Я была спокойна, хотя вокруг все волновались. Родители, семья старшего брата, падрино, подруги. Гости и жених уже ждали нас во дворце, где мы должны были расписываться. По сценарию я входила в зал бракосочетания последней, с моим папой под руку. Волнения по-прежнему не было. Я думала лишь о том, чтобы не запутаться в юбках и чтобы папа не наступил мне на шлейф. Смешно сказать, но вот с такими дурацкими мыслями, как там шлейф, да как бы вытряхнуть набившиеся в туфельки камешки, я шла в свою новую жизнь. От камешков удалось избавиться на пороге дворца. И прошли мы с папой через зал вполне прилично. Всю церемонию мы с женихом, помню, держались за руки и украдкой улыбались друг другу. И было на душе хорошо и спокойно. Все прошло гладко. Я в нужный момент ответила «Сикьеро», «Да, хочу», на традиционный вопрос «Хочу ли взять в мужья?». Кольца нам подавала по традиции маленькая девочка, полуторагодовалая племянница. С помощью своей мамы, конечно. Кольца подавали в специальной корзиночке, которую нам приготовила мама Сильвии. На выходе из дворца нас закидали рисом, который тут же засыпался и за шиворот, и в декольте, и застрял в прическе. Как раз на кастрюлю супа. Не могу сказать, кому из нас больше досталось, жениху или мне. Любимый пытался прикрыть меня от летящих в нас горстей риса на счастье, но увернуться от всех рисопосыпальщиков не представлялось возможным. Остается надеяться на то, что наша семейная жизнь окажется такой же щедрой. После фотосессии в парке мы отправились в ресторан. Гости уже ждали нас в саду, среди накрытых столиков для аперитива. Помимо нашей свадьбы, еще две свадьбы остановили свой выбор на этом ресторане. Но мы не пересекались, поскольку каждая свадьба имела свой сад, отделенный от других живой изгородью и зал для банкета. Первая еда, аперитив, проходит на свежем воздухе. Гости общаются между собой, берут со столиков закуски, которые тут же пополняют официанты, заказывают прохладительные напитки. Немного позже всех просят пройти в ресторанный зал для банкета, и официанты подносят новые блюда, разливают напитки, меняют тарелки. Наша свадьба, всего на 30 человек и практически полностью молодежная, была не строго традиционной, а скорее импровизированной. Русско-испанской. В Испании нет традиции приглашать на свадьбу тамаду, поэтому я волновалась, как пройдет наша свадьба без анимации. Но оказалось, свадьба, пущенная по течению импровизации,